Иван взял разрыв траву и спрятал ее за пазуху, а Ужика горячо поблагодарил. Баба-яга вышла из избы и протянула Ивану пучок высушенной травы. Иван взял ее и незаметно швырнул на земь, а бабе-яге сказал, что положил за пазуху. «Хорошо сделал, обрадовалась яга, пригодится она тебе. Коли схватят тебя слуги Горыныча да запрут в подземелье на замки стопудовые, только тронь их разрыв травой, падут они к твоим ногам. Запомни и слова заветные. Вы, замки мои стопудовые, на дверях моих оковы тяжелые, вы словам моим покоритесь, шире двери предо мной растворитесь. Распахнитесь, растворитесь, меднокованные, я разрыв травой вас тронул, заколдованной. «Прощай, яга», — сурово сказал Иван, — «век твоей службы не забуду. Пошли, Ужик, в добрый час». Ужик быстро пополз по траве. Иван пошел следом за ним, а баба-яга злобно прошипела вслед. «Проваливай, проваливай, лиходей, чтоб тебе ни пути, ни дороги, чтоб тебя леший в трясину столкнул, никогда никого не робела, а перед ним так вся и затряслась. Ну, да чего ж это мне раньше времени печалиться? Не вернется, укротит его моя травушка». Долго ли, коротко ли шел Иван за Ужиком, и очутились они оба, наконец, в лесу еще более густом и дремучем, чем тот, из которого пришли. Уж свернулся клубочком, а Иван осмотрелся и видит, что под большим дубом сидит старый ворон. Перед ним сорока и кукушка, а рядом на траве лиса и заяц. Иван только собрался спросить мудрого ворона, как громко затрещала сорока. «Уж я, батюшка, мудрый ворон, к твоей милости, не стала больше моченьки терпеть от разбойницы кукушки. Я, бедная, нанесла яиц, где-то хотела вывести, а она чтоб ей...» «Короче», — каркнул мудрый ворон, — «нет у меня досуга трескотню слушать. Что ты сделала, кукушка, с сорочими яйцами?» «Ку-ку», — сказала кукушка. «А дальше?» — настаивал ворон. «Ку-ку», — чуть тише прокуковала кукушка. «И что же дальше?» — грозно спросил ворон. «Расклевала я их», — робко призналась кукушка. «Больно мне сорока своей болтовней надоела. Уж чего только она про меня не болтала по лесу. Дурную славу пустила. Пролету нигде не было. Вот я и отомстила. Прости, мудрый ворон, досадить ей хотела». «Не досаду ты ей причинила», — сказал мудрый ворон, — «а горе горькое. Мать птенцов лишила. Велик твой грех, тяжела вина, и кара будет тяжелой. Не будешь ты, кукушка, с этой поры знать материнское счастье. И гнезда ведь разучишься, яйца свои в чужие гнезда класть будешь. А ты, сорока, за свой язык неугомонный тоже наказана будешь. 10 дней пикнуть не смей. Дай отдых лесным жителям. Летите обе». Сорока и кукушка улетели. Иван подсел поближе к ворону на поваленное дерево, а ворон спросил. «Чего тебе, Иванушка? Ко мне ли пожаловал?» «К тебе, мудрый ворон», — ответил Иван. «Тогда встань в свой черед за лисой и зайцем». «Ну, сказывайте, заяц да лиса, кто кого обидел?» «Рассуди нас, мудрый ворон», — воскликнула лиса. «Меня вперед выслушай», — попросил заяц. «Сказывай, заяц», — приказал ворон. «А ты, кума, погоди. У меня обычай вперед обиженных выслушивать, а потом уж и обидчика». «Помилуй, ворон, батюшка», — заюлила лиса, — «какая же я обидчица! На меня беззащитную поклеп возвели, злую напраслину, да я...» «Замолчи!» — строго прервал ее мудрый ворон. «Все-то тебя, бедную, обижают! Сказывай, зайка!» Заяц тяжело вздохнул, утер лапкой слезы и начал свой грустный рассказ. «Пришла, как зайчат моих увидела, пошла петь, заливаться, и такие, мол, ваши детки и сяки, и всем хороши, только больно дикие, ничего не умеют. Пришлите, мол, ко мне, я их всем лесным наукам обучу. Мы и поверили ей, а детки наши к ней пошли и не вернулись. Сердцем чую, съела она их. «Вот, видали!» — возмутилась лиса. «Вот каково в нашем лесу добро делать. Я же лиходейкой оказалась. Каково?» «А куда же делись зайчата?» — спросил мудрый ворон. «Да я их видом не видывала, слыхом не слыхивала», — оправдывалась лиса. «Шли, не дошли, видно». «Да, заяц», — сказал мудрый ворон, — «ты виноват». «Ага!» — торжествовала лиса. «Слыхал, косой? Недаром тебя мудрым кричит батюшка ворон. Что, зайчишка-доносчик, выкусил?» «Помилуй, мудрый ворон», — заплакал заяц, — «моя-то вина в чем?» «А в том, — пояснил ворон, — что раскормил ты своих зайчат. Больно жирные стали, — сказал ворон. Вот лисонька и соблазнилась». «Жирные! Ха-ха-ха!» — засмеялась лиса. «Куда там жирные? Почитай одни косточки. А есть-то почти нечего было. Так голодная и осталась». Спохватилась лиса. «Да уж поздно». «Вот и выдала себя», — сурово сказал мудрый ворон. «Все на тебя жалуются, рыжая. Чтоб духу твоего теперь в нашем лесу не было. Ослушаешься — пеняй на себя. А ты, лопоухий, умнее в другой раз будь. Ступайте оба». Зайцы и лиса так и прыснули в разные стороны. А Иван подошел к ворону поближе. «Прежде чем расспросить тебя, Иван, куда путь держишь и зачем ко мне пожаловал, загадаю я тебе три загадки. Коли разгадаешь, побеседуем, помогу, чем смогу. А коли не разгадаешь, не прогневайся, ступай, откуда пришел». «Загадывай», — ответил Иван. «Вот первое. Заря зареница, красная девица. По полю гуляла, ключи потеряла. Месяц видел, а солнце скрыло». Иван помолчал, подумал немного и ответил. «Так это роса, батюшка ворон?» «Смотри-ка», — удивился ворон, — «правильно говоришь. Слушай тогда вторую. Белые люди рубят, а красный человек возит». «Сейчас, погоди», — пробормотал Иван. «Красный человек возит». «Не отгадаешь?» — спросил ворон. «Скоро ты больно, погоди». «А-а-а, да ведь это зубы! Зубы да язык!» — ответил Иван. «И это верно», — сказал ворон. «Слушай-ка третью. Летит птица-говорок через широкий дворок. Сама себе говорит, без огня село горит». «По-моему, — сказал Иван, — так это солнышко всходит, потому и без огня село горит. А как уж, по-твоему, мне неведомо». «Разгадал», — сказал ворон. «Ну, теперь поближе садись. Сказывай, зачем пришел». Иван низко поклонился ворону и сказал: «За великой твоей милостью укажи дорогу к логову Горыныча. Биться с ним хочу». Ворон удивился. Принялся было отговаривать Ивана, сказал, что парню с Горынычем биться все равно, что воробышку на ястреба напасть. «Силы Горыныча не знаешь», — вразумлял ворон Ивана, — «оттого и отважен. Войско у него, видимо-невидимо, 40 королевств стоном от него стонут. Дань с них берет великую, а они отбиться не могут. Силен змей и лукав, обведет он тебя вокруг пальца, силой возьмет, хитростью одолеет». «Да ведь и я не прост», — сопротивлялся Иванушка. «Не котел на плечах, голова». «Голова-то голова», — согласился ворон. «Да она у тебя одна, а у змея Горыныча 7 голов-то. Чародей он, оборачиваться кем захочет умеет. Раздумай, Иванушка, не по силам тебе это». «Не раздумаю», — твердо сказал Иван. «Нерушимо слово мое. Сделай милость, укажи дорогу». «Ну что ж», — вздохнул ворон, — «видно, тебя не переломить. Крепко изобидел Горыныч добро молодца. Придется помочь тебе. Вот, возьми 2 моих перышка. Пустишь одно по ветру, да и в путь за ним. Доведет тебя оно до ворот дворца Горыныча. Другое пустишь, как домой воротиться задумаешь. Знай, путями немеренными, верстами несчитанными придется тебе идти, через леса дремучие, через горы высокие, через поля широкие, через болота топкие, нехоженными тропками. И это еще не все. Через 40 королевств пойдешь. Берегись, лишнего про Горыныча не говори никому. Донесут ему, и погиб. Зря удалью не хвастай. И вот последний совет. Как станешь в лесу отдыхать, начнет тебе кот Баюн сказки сказывать. А ты не слушай. Либо уши поплотнее завяжи, либо беги без оглядки. А то ведь заснешь и никогда не проснешься. Ну, а теперь ступай. Низко поклонился Иван мудрому ворону, поблагодарил его за помощь и советы и отправился в свой долгий путь. Пошел за перышком, что само собой полетело выше его головы. Чтобы идти было веселей, он пел песню, которую тут же сам и сложил. «Предо мною 100 дорог, ты веди меня, перо, с черною бородкою, самою короткою, влево или вправо ли, к змею семиглавому, злому и лукавому. Под его жестокой властью плачет там в неволе Настя, плачет Настя, а ведь в Насте все Иванушкино счастье». Много дней и ночей идет Иван. Ноги уже передвигает с трудом. Забрел в дремучий сумрачный лес. Оставляют силы могучего парня. Надо бы отдохнуть. Еще шаг, и свалится он в густую траву. Делает Иван этот последний шаг и падает. Ничего, успокаивает он сам себя. Вот немножко отдохну и дальше путь держать буду. Вот и перышко мое остановилось, не летит дальше. Пожалела меня, молодца. Смотрит Иван на небо, а его за высокими вершинами деревьев почти не видать. Только мерцает что-то в вышине, каких-то 2 зеленых огонька. Иван всматривается и видит, что не огоньки это, а зеленые глаза огромного кота, который сидит на толстой ветке могучего дуба. Вспомнил Иван о том, что говорил ему мудрый ворон о коте Баюне. Встать бы надо и уйти, но ни ноги, ни руки не слушаются. А кот Баюн тихим вкрадчивым голосом начинает свою сказку сказывать. «В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь Салтан, и была у него дочь-красавица. Все царство обойти краше не найдешь, глаза словно звезды, уста сахарные, коса шелковая до пояса». «А у Настеньки-то коса ниже пояса!» — шепчет Иван сонным голосом. Борется он со сном, что есть силы, а сон его одолевает. Беда да и только! «Лицо у царевны белое, — рассказывает кот Баюн, — походка плавная. Не то лебедь плывет, не то царевна идет. Скажет слово, сердцу радостно, засмеется, словно жемчуг на блюдо кто-то просыпал. А все не лучше твоя царевна моей Настеньки, — рассердился Иван и потер закрывающиеся очи свои ясные». «А что нарядов у царевны 100 день, считай, не сочтешь, со счету собьешься, начинай с изного», — продолжает кот убаюкивать Ивана. Иван попытался было встать, да ноги подкашиваются, глаза закрываются, сон так и наваливается. Зарылся он в траве и перестал сопротивляться. Только Иван заснул, из зарослей выскочил заяц и подбежал к нему. «Не спи, Иван, не спи, слышишь? Просыпайся!» — запищал заяц на ухо спящему, лапкой потеребил его за уши, но все было напрасно. Спал Иван, ничего не слышал. Выбежали грибы и цветы, колокольчики звенели Ивану на ухо, заяц в отчаянии барабанил лапками по могучей груди Ивановой, но все понапрасну, спал Иван непробудным сном. А кот Баюн, сидя на ветке, все мурлыкал. «Зря старайтесь», — мяукнул он наконец. «Кого кот Баюн усыпил, тому уж никогда не проснуться». Тут из лесу вышел слуга Горыныча в латах и шлеме, снял с Ивана ладанку, взмахнул кинжалом и всадил его по рукоять в грудь Ивана. Коротко вскрикнул Иван и смолк. Вдруг, откуда ни возьмись, заяц кинулся на убийцу, тот от неожиданности ладанку выронил, а заяц подхватил ее и в кусты. Горынычев слуга поискал ладанку, да и не нашел, плюнул, да и побежал докладывать хозяину, что приказ выполнил. Заплакали грибы и цветы, застонал зайчик. Появился старичок-лесовичок, увидел кинжал в груди Ивана и горестно всплеснул руками. «Не досмотрели, не уберегли. А ты, заяц, чего время теряешь? Беги к мудрому ворону, расскажи о беде, и чтоб мигом ждем, мол». Заяц пустился стремглав, а чуть погодя прилетел мудрый ворон и опустился возле Иванушки. «Ах, Иван, Иван!» — закручинился мудрый ворон. «Побледнели щеки твои румяные, закрылись огневые очи твои. Остановилось сердце твое отважное, течет из глубокой раны алая кровь. Сказывал тебе ворон правдивые слова, не послушался. Но умереть такому молодцу не дадим. Сбрызнем рану твою кровавую мертвой водой».